Ведь не мог же он допустить реализации пророчеств Троцкого от воспоминаний, о которых Сталину становилось не по себе. Особенно его взбесила последняя книжка Троцкого, которую тот накатал за 2-3 месяца после январского 1937 года политического процесса в Москве над Пятаковым, Радыком, Сокольниковым, Серебряковым и другими. Одно ее название «Преступление Сталина» могло вывести из себя кого угодно. Троцкий, вновь утверждая, а фактически инспирируя, что Советский Союз едва ли выдержит столкновение с западными странами, считал одновременно безнадежными в перспективе и позиции Сталина. Слова Троцкого звучали как зловещее предзнаменование. «Завтра Сталин может стать обременительным для правящей прослойки. Сталин стоит накануне завершения своей трагической миссии. Чем сильнее кажется, что он ни в ком больше не нуждается, тем ближе час, когда никто не будет нуждаться в нем». При этом Сталин едва ли услышит слова благодарности за совершенный труд. Сталин сойдет со сцены, обремененный всеми преступлениями, которые он совершил. Троцкий, как часто это у него бывало, ошибся в сроках прогнозов. Стремясь ликвидировать осколки бывших оппозиций, Сталин тем самым хотел нанести смертельный удар и по Троцкому, лишить его малейшей надежды на осуществление своих пророчеств. Читая Троцкого, Сталин видел не только политические подстрекательские призывы изгнанника. Троцкий все время говорил, что фигура Сталина на Олимпе власти случайна, что это гримаса истории. В «Истории русской революции» Троцкий писал: «Из-за колоссального значения, которое приобрел приезд Ленина, следует сделать лишь вывод, что вожди создаются не случайно, что они избираются постепенно и готовятся десятилетиями, что их нельзя заменить по капризу, и что их механическое устранение из борьбы наносит партии громадную рану и во многих случаях может парализовать ее на длительный период». Троцкий не скрывает, что устранение, смерть признанного вождя Ленина выдвинули не Сталина, а именно его, Троцкого, на роль лидера. Теперь нет никого, за исключением меня, кто может выполнить миссию вооружения нового поколения революционным методом. Около человека в тоге вождя все время стоял призрак, хотя этот призрак был пока живым человеком и находился далеко от Москвы. Для Сталина Троцкий и троцкизм стали олицетворением перманентного зла. А может быть, Сталин, думая о призраке, вспоминал начало века, партийный съезд в Лондоне? Тогда он впервые увидел Троцкого. Вьющиеся волосы, энергичные движения, пенсне, красивая речь, театральные жесты. Тот привлекал всеобщее внимание. Троцкий несколько раз задержал свой взгляд на хмуром кавказце, который тогда еще носил фамилию Джугашвили. Знал ли в тот момент молодой Лейба, что этот загадочный представитель боевой дружины с Кавказа станет его спутником, врагом до конца жизни, которая оборвется не без участия Сталина 21 августа 1940 года. Популярность триумфатора. Уже в 30-е годы славословие Сталина достигло, казалось, человеческого предела. Даже на выставке картин Рембрандта, как писал в своей книжке Леон Фейхтвангер, красовался колоссальный некрасивый бюст Сталина. Но следует сказать, что Сталин был тогда, как бы это странно ни звучало сегодня, действительно популярен в народе. О человеке, который на своем лицевом счету имел так много преступлений против собственного народа, подавляющее большинство людей судили тогда лишь по внешним проявлениям, часто не имея ни возможности, ни желания проникнуть в сущность происходящего. С детского сада детей приучали скандировать «здравицы» в честь великого вождя. Это было время, когда никто не мог себе позволить не любить Сталина. И все же каковы тайны популярности Сталина в народе?